Николай Носов. Живая шляпа. Котенок Васька сидел на полу возле комода и ловил мух. А на комоде на самом краю лежала шляпа. И вот Васька увидел, что одна муха села на шляпу. Он как подпрыгнет и уцепился когтями за шляпу. Шляпа соскользнула с комода, Васька сорвался и как полетит на пол, а шляпа бух и накрыла его сверху. А в комнате сидели Володя и Вадик. Они раскрашивали картинки и не видели, как Васька попал под шляпу. Они только услышали, как позади что-то упало. Володя обернулся и увидел на полу возле комода шляпу. Он подошел, нагнулся, хотел поднять шляпу. И вдруг как закричит! «Чего ты?» – спрашивает Вадик. «Она же живая!» «Кто живая?» «Шляпа!» «Ну что ты? Разве шляпы бывают живые?» «Посмотри сам!» Вадик подошел ближе и стал смотреть на шляпу. Вдруг шляпа поползла прямо к Вадику. Он как закричит, ай, и прыг на диван. Володя за ним. Шляпа выползла на середину комнаты и остановилась. Ребята смотрят на нее и трясутся от страха. Тут шляпа повернулась и поползла к дивану. Ой-ой-ой! Закричали ребята. Соскочили с дивана и бегом из комнаты. Прибежали на кухню и дверь за собой закрыли. Что же это за шляпа такая? Что ей вздумалось по комнате ползать? Говорит Вадик. Может быть, ее кто-нибудь за веревочку дергает? Ну, пойди, посмотри. Пойдем вместе. Я возьму кочергу. Если она к нам полезет, я ее кочергой. Постой, я тоже кочергу возьму. Да у нас другой кочерги-то нету. Ну, я возьму лыжную палку. Они взяли кочергу и лыжную палку, приоткрыли дверь, заглянули в комнату. Где она? Спрашивает Володя. Вон, возле стола. Шляпа лежала недалеко от стола и не двигалась. Испугалась. Боится лезть к нам. Сейчас я ее спугну, говорит Володя. Он стал стучать по столу кочергой и кричать. Эй ты, шляпа! Но шляпа не двигалась. Ой, давай наберем картошки и будем в нее картошкой стрелять. Они набрали из корзины картошки и стали швырять в шляпу. Вдруг Вадик попал. Шляпа как подскочит кверху, как закричит «Мяу!» Глядь! Из-под шляпы высунулся серый хвост. «Васька!» Вадик схватил Ваську и давай его обнимать. Васька, миленький, как же ты под шляпу попал? Но Васька ничего не ответил. Он только фыркал, жмурился от света.